Но этого молодого мужчину, по-восточному скуластого и узкоглазого, с жестким ежиком черных волос, но все-таки скорее европейского происхождения, определенно раньше не встречал. Даже по снимку можно было судить, что характер у парня не ангельский. «Нет, не встречал», — огорченно замотал головой Джон. «Ну так запомни его хорошенько. Предупреждаю, задание будет не прогулочным. Но тем больше у тебя шансов показать, на что ты годен». Глава 14. Остаток ночи и следующие полтора дня Нэнси провела как в дурном сне. Смертельно всего боялась. Боялась хоть ненадолго отлучиться. Вдруг позвонит или заявится Грег. Боялась оставаться дома. Каждую минуту ждала, что начнут ломиться полицейские. Или, еще хуже, кто-нибудь из той банды налетчиков. И что ни те, ни другие не должны бы, как надеялась Нэнси, знать, что в ту ночь была она вместе с Грегом. Слабое утешение. Грега наверняка повсюду ищут, за каждую ниточку хватаются. Разве трудно будет выяснить, что она его девчонка? А может, кто-то и видел, как входила она накануне вечером в дом Грега, или увозил он ее потом на мотоцикле? К тому же не исключалось, что в полиции, куда она позвонила, засекли номер ее телефона. Не надо было звонить? Оставить тех лежать на полу в лужах крови? Выбросить на всякий случай ключ, который дал ей Грег от своей квартиры? Обожаемых своих детективов начиталась она вдосталь. И фильмов таких же насмотрелась. Почти в каждом из них находился вдруг какой-нибудь случайный свидетель преступления, помогавший сыщикам взять след. Немного успокаивало, что времени уже прошло достаточно для того, чтобы высчитать и разыскать ее. Но была у этой медали и другая сторона. Вполне могли держать на крючке, чтобы с ее помощью выйти на скрывавшегося Грега. Опять же, и те, и другие. От всех этих мыслей голова у Нэнси буквально раскалывалась. Две ночи она не спала, но даже прилечь не тянула. Единственным утешением было, если все эти догадки верны, с не подававшим о себе весточки Грегом пока ничего не случилось. И еще одно изводило, заставляло то выскакивать из груди, то проваливаться куда-то сердце. Раз за разом слышался ей тот ужасный звук, с которым обрушился на голову бандита тяжелый бронзовый бюст. И вновь расплывалось перед глазами кровавое пятно на безжизненно поникшей голове. Она валилась на кровать, зажимала пальцами глаза и уши, словно это могло принести какое-то облегчение. Потом принималась бегать по комнате, лихорадочно сжимая и разжимая кулаки. На большие неприятности наслаивались маленькие, однако не менее противные. Одно к одному. Закончился кофе, не осталось сигарет, даже куска хлеба не было. Но хуже всего, что подевались куда-то контактные линзы. Нэнси по-девчоночьи стеснялась своей ранней сильной близорукости, очки не носила.